лес прийшла весна. Зазвеніли срібні голоси ручайов, ласкаво зашелестіло молоде листя на деревах. На сонячній полянці чарівними ружовими квітками розцвів шипшиновий куст. А куст цей був домиком для маленького мотилька, якого звали Шерія Крильці. І раптом з високих стяблов лясних дзвоночків вилетів пригожий червоний мотильок Заранка. Відзвоню цей день, вилітаю я з дому. Червоні крильці не ведають стоми. З ліста на лісточок, з куста на кусточок. Лечу, лечу, куди хочу. Купаюся в хвалях веснового вітру і сплю на коронках вишневого цвету. Напоять росинки, накормять травинки. І знов лечу, куди хочу. Ой, что за дивосная шипшина? Ось тут и будет мой домок. Видать, счастливые часины я завитала в этот бок. А вот от фарбу пролила. День добрый. О, тут нехто есть? Есть. Господар завжди счастливый, коли в дом приходит гость. Тебе мой домик сподобался? Откуда я ведала, что твой? Так он великий. Заставайся, тут места хопить нам с тобой. Як ты, до речи, прилетела, як раз шипшина раскитнела. У гонор кветок и весны мы сегодня ладим баль лясны. Ой, ну я ж казала, что сюда занес меня счастливый ветер. Летим скликать гостей на вечер. Чего чакать? А сапраўды. И яны полетели над полянкой, где жили сябры мотылька. Пчала, строкоза, коник и светлячок. Усіх вас, милые соседи, запрошаю на беседу. Свято у домику моим расквітнели ружи лим. Прилетим и прибежим. Свежим соком напою, песню новую спею, свято в домику моим, прихожу не гостю им. Щиро рады, прибежим. Раптом з темного кутка поляни випав змрочний страшний павук. Ёсть у тебе ещё сусед, и забывать об ним не след. Я не забыл. Я не хотел. Не треба мне таких гостей. Чому? Мы пьем росу и сок, а ты пьешь кров. Мотылёк, як страшно мне, худшей бежим. Я не хочу с тобой дружить. Ты не хочешь со мною дружить? Певно, тебе надокучило жить. Ах, ты покликать меня не хотел. Так дочекаешься інших гостей. Мотылёк, ти ж тобі з павуком сварыцца. Небезпечна, павер, вельмі ганарыцца. Павука земляка ў гості не паклікаў. Дык не плач, не крыўдуй, сам паклікаў ліха. А непадалёку ад палянкі у порослых мохах старых каменных скляпеннях жил страшный ворог мотылёв, старый кажан. Вось до яго и пополз павук, каб отпомстить мотыльку за знявагу. Ха-ха-ха! ваша милость, я пришел. Кто разыкнул меня не тревожить? Павук, отданы вам душой. Не веру словам, я прихожий. Гонор кветок и весны. Ты знов. Ну что за недоречность? Кузурки ладять баль лесны. Это цікавей бесспрэчна. На балі збярэцца шмат гасцей. Я пачынаю табе верыць. І калі ціха прыляцець, можна смачна павячэраць. Так. Скажы мне толькі, дзе збяруцца тыя мошкі? Там трошкі табе перападзе. Шипшиновый кусток, надейная прикмета. Меня ты попомнишь, мотылёк. А на шипшиновой полянце мотылёк шэрые крыльцы рыхтуется сустрэць гостей. Мотылёк, да помогчи тебе? Ну что ты? Ти ж для гостей накрыть пенёк. Такая тяжкая работа. Ты можешь сапсовать убор. Ой, было б шкода. И не даречно. Послухай лепш, як шепше бур, як срэбным звоном грай речка. Вось и гости на порог. Добрый вечер, мотылёк. Добрый вечер. Я-то домику твоим раскрепнели ружьи. Нездарма мы обяцали. Прилетим и прибежим. Обяцали быть на бале. Прилетели, прискакали. Нездарма мы обяцали. Прилетим и прибежим. Щиро рады новым ружам. Щиро рады. Нездарма мы обяцали. Прилетели, прискакали. Пчела и коник стали допомагать мотыльку, а легкодумная строкоза села на листок до заранки, разглядаючи ее пригожий убор. Ой, який узор! Фасон и колір свежий. Ой, одразу бачно. Шити не глуши. Ви певно хочете мені збентежити. У вас не горш, кажу вам от души. А танцевать вы любите? Безмерно. Наш светлячок, чаровный кавалер, достигнув ворум, танцор отменный, а иншие ни тон, ни манер. А ли чому он с вами не съявился? И он до ранней не девеселился. Так, и он цудовный, вот, веселый, шумный. Ой, да видите, крышку легкодумный. Але все это зразумейте сами. Повинно оставаться помеж нами. Я обяцаю, только помеж нами. Прошу нас познайомить. Светлячок, заранка. Побач з вами, носучок, дозвольте сесть. Дозвонять. Разсели, так не будем прогонять. Няма у меня подставы вам пярэчыць. Ну так я поспешался, виноват. Ну так я разгубился от сустрэчы. И в той же час признаюся, я рад, что крыльцы мне были непослухмяны и без дозволу опустили тут. А ну, сусед, спускайся на поляну. Да поможи нам. Ну и балбатун. Завжды одно и то ж. Як ты можешь? Заиздростишь, коник? Няма чаму, повер. Який он ветливый, який прихожий. Ой, ну я ж кажу, саправдный кавалер. Нехай Наперадзе вятры, дажджы холодные стюжы, а зараз расцветаюць ружы. Дык будем святкаваць, сябры. Я веру, у радости и в горы мы будем разом, як сягоння. От сердца тост мой за сябров. Узахапленне ад тоста. Так мило, складно, красамоўна. При этом, что зусім не просто. Так коротко и так тактовно. И он працавитый и приметный, гостиный на диво добрый. Ты только некий неприкметный и шеренький, и неподобный. Светлочка? Так, на его. И песни у нас не мудрые, и тихие голосы, але без нашей музыки сумуют поли лясы. И наши уборы стиплые, ледь бачны у траве лясной, з'являемся мы частинкою великой красы земной. А зараз танцаваць! Конік падхапіў пчалу, светлячок за ранку, адзін толькі матылёк шэрыя крыльцы застаўся без пары. Ён крыху засумаваў, але не пакрыўдзіўся, а пачаў пералятаць са званочка на званочак, вызвоньваючы для сваіх гасцей чароўную музыку. Як цудоўна пары скачуць, ну адна перад адной. Чым магу я вам аддзячыць? Ці палічыце цаной летуценні, парыванні, захапленні пачуццё? Танцаваць хацела б з вамі я ўсё сваё жыццё. Хто ж нам можа перашкодзіць? Я на ўсё гатоў для вас. Буду я абавязкова завтра тут, у той же час. Разгуляліся мы штосьці. Пэўна, бальчу вас далёк. А так, весёлыя ўсе госці, сумны толькі матылёк. І раптам на палянку упаў страшны чорны цень ад велізарных крылаў. Гэта ляціць кажан. Усе кінуліся на зямлю, пахаваліся пад кусточкамі, галінкамі, травінкамі. Адна заранка разгубілася і замітусілася ў паветры. Нельга летаць, нельга летаць! Нельга летаць! Апусціся і сядь! Шай пад кухню! Адказуюся, шыпшы, ты купчай, там, пад шыпшыну! Там не дастаць! Але разгубленая заранка працягвала мітусіцца ў паветры. Вось ужо кажан зусім побач з ёю. Яшчэ адно імгненне, і ён схопіць прыгажуню. І тады смелы матылёк шэрыя крыльцы узмыў у паветра, схапіў заранку і разам з ёю імкліва апусціўся пад шыпшыну. Кажан з лютасцю кінуўся на куст, але калючкі перашкодзілі яму схапіць матылёк. Так і паляцеў ён дадому, не павячэраўшы. Ну, нарэшце паляцеў. І ад страху не жывая. Ой. Ды і я ледзь не самлеў. А табе пашанцавала. Каб не смелы матылёк, не было б цябе тут з намі. Літасці кажан не знае. Ой, не хвалюйся, бачыў добра, як нырнуў ён у гушчар. Ну, Пора уже и до дома. Ой, пора, пора. Доброй ночи, господа. Доброй ночи, господа. Доброй ночи. Доброй ночи, господа. Повинна подяковать я. Да слово подяки все разгубила. Даруй, я сама не своя. Меня покидают опошние силы. Каб у небя спецы был я. Хіба для мяне б ты таго ж не зрабіла? Чароўная госці моя, хачу аднаго, каб усё ты забыла. Давайте, давайте, усё забывайте, скачыце, лятайце, гудзіце, спяйце. Ну што ж, сьогодні ваша взяла матері, ды завтра отпомщу я вам. Почекайте. Наступив ранок, сонячний і ясний. І заранка зусім забилася про страшну ніч і прильот кажана. Радосно повіталася яна з мотыльком, який майстраваў для яе арелі з трави і кветок. Якое сонце! З добрым ранком! Ну, як ти маєшся, заранка? Ти так спалохалася вчора. І вспоминать про гэта сором. Давай ізноў гостей склікаць. А што мы будзем святкаваць? Там одно або другое, пообяцаў мне светлячок прийти потанцевать со мною. Нехай приходить. Мотылёк, какие ж танцы без гостей, без музыки? Летим худшей. Даруй, люблю я балю свята. Баль кожны день уже не баль. Я не такі танцор заўзяты, як светлячок ці ты, на жаль. Ну что ж, придется одно лететь. И она полетела на поляну, где жили их сябры. Усе яны займаліся своими справами, только светлячка чамусьці дома не было. Усіх вас, жыхары палянкі, я вітаю з добрым ранкам. Шчыра рады. Шчыра рады, шчыра рады. Бачыць мы тебе за ранкам, шчыра рады. Запрашаю вас і сёння на вясновы баль вясёлы. Мы не можам. Мы не можам. Мы не можам. Многа справ у нас за ранка. Засталася я адна. Будні дзень яны працуюць. Только у свята, бач, танцуют. Эх, глухая сторона. А урэшце я все ровно счастливейшая за их. Светлячок, такий чаровны. Потанцуем у двоих. А у змрочных скляпеннях тым часам ішла размова павука с кажаном. Помню, ты мне обяцаў на вечеру учора штосьці. Хіба я тебе схлусіў, бо баль былі гості. Толькі з балю я назад прилетел зусім холодны. Хіба я ў тым виноват, о кажан высокородны. Гэта ж дёрзкі мадлёк вырваў з рук твоїх вечеру. Тихоня, павучок, нешта я табе не веру. Шмат сабе ты дазваляеш. Ты не ў змове з матыльком. Не. Павуціння на паляну, прыцягні з усіх бакоў матылька, злаві. Здабычу будзеш сам мне падаваць. І запамятай мой звычай. Умею жартаваць. Напалохаўся павук і стаў думаць, як жа яму злавіць матылёк. Хацеў прысесці на лісток, але... Ой, ой, ой, ой! Хто тут, світлячок? Што з табой? Я ляжу, адпачываю. Я нікога не чапаю, не танцую, не дурею. Я ляжу тут і хварею. Не пытайся, павучок, лепш папраў на мне лісток. Што за дзіўная хвароба? Ты ж учора быў здаровы. Не пытайся, да спаткання. Не, застанься. Што? Баліць? Хутка ноч, а на змярканні ён, напэўна, прыляціць. Дык вось чаму ты ў чашчобе залез па шыю ў зямлю. Незразумелая хвароба, звычайны страх. Але люблю цябе, павер, мой дружа мілы, і стану за цябе сцяной. Пазыч мне толькі свае крылы, ну і ліхтарык заадно. Не хочаш? Ну, тады, канечне, не паручуся ні за што. Бяры, павук, мой друг сардэчны, а я залезу пад лісток. Запомні, што кажан хапае таго, хто скача, цябе жыць, хто свеціць, кружыцца, лятае. Каб выжыць, трэба ціха жыць. Павук прымацаваў крылы светлячка сабе на спіну і паляцеў, размахваючы яго ліхтарыкам. Заранка аж да змяркання шукала светлячка, але не знайшла, і змораная нарэшце прыляцела пад куст шыпшыны. Шчаслівая я мушка, дзе б гасцей якіх прыдбаць? Мое сэрца, крыльцы, ножкі так і просіць танцаваць. Дык дарма да ўсіх лятала. Прыйдзе толькі светлячок. Ты яго хоць сустракала? Абяцаў яшчэ учора. Цябе мне давядзецца засмуціць. Зусім дарма ты час свой загубіла, павер мне. Светлячок не прыляціць, ён ненадзейны, хоць і вельмі мілы. Лепш паглядзі, што ў шчары мільгае. Ліхтарык, крыльцы, скажаш не яго? Я не магу інакш, я на агонь ляцець павінна. Хто мяне стрымае? І толькі яна адляцела, як пад кустом раздаўся слабы, жаласны голас светлячка. Матылёк, ты мяне ў свой домік пусці. Як апусціцца ноч, ён ізноў прыляціць. Будзе нам удваіх весялей уначы. Ты ж глядзі, не шумі, не спявай, не крычы. Ён не ловіць таго, хто нячутна жыве. Светлячок, дзе ліхтарык, дзе крылы твае? Іх пазычыў павук, ды забыўся аддаць. Мне так страшна было аднаму прападаць. Значыць, трапіла ў пастку заранка. Хутчэй, гушчар, легкадумную госцю ратуй, гаспадар. Моцнае павуцінне сплёў павук, каб злавіць заранку. У сярэдзіне яго прамацаваў ліхтарак светлячка, на яго святло і ляцела заранка. Яна ўжо набліжалася да павуціння, калі на перарэзу і кінуўся матылёк шэрыя крыльцы. Ён паспеў выратаваць заранку, але сам аказаўся аблытаны клейкай павуцінай. Што мне рабіць? як жыць далей? Ці ж дараваць такое можна? Ляці адсюль, ляці хутчэй, шчаслівай будь і асцярожнай. Чують толькі лес ды рэчка, бачыць толькі ноч адна, як ты трапіў недарэчна на вячэру, кажа она. Як сумна не прачнуцца ранкам, не бачыць, як цвіце палянка, як кропелька расы гарыць, не чуць, як у напеў прыветны сольюцца шум травы і ветру і звон крыніц у бары, не калыхацца на лісточках, не любавацца на званочкі, не бачыць полымя зары. Мне вочы засцілае цемень, засцілае цемень. Бывай. Бывай светло, бывайте тени, бывайте тени, бывайте, бывайте, милые сестры, милые, бывайте, бывайте. Колькі не біўся матылёк, паўцінне ўсё мацней аплятала яго. Павук пабег клікаць кажана. А да галінкі, дзе вісела павуцінне, тым часам праляцелі заранка, страказа, пчала і прыскакаў конік. Мы яго павінны ўратаваць. Паглядзі, якое павуцінне, як вяроўкі клейкія парваць. Толькі самі без карысці згінем. А калі сучок перагрызём і падку з дому перанясём, павуціну змочым мы расою. І тады ўжо сама сабою распаўзецца на шматкі яна. Рыба перыдзіць, кажана. Як страшна! А што там? Не буду нешта шуміць, не бойцеся, то вецер лістамі шлясціць. Страшна. А што то? Не буду размах крыла. Не бойцеся, то хмарка на месяц наплыла. Як страшна. А што там? Не буду спалах вачэй. Не бойцеся, то зоркі. Хутчэй, хутчэй, хутчэй. Я вельмі рад, што здолеў выканаць загад. Я рад таксама. Калі ласка, то не вячэра, проста казка. Давай сюды. Даю, даю, даю. Дзе ж ён? Дзе ж ён? Дзе ж ён? Што за пакаранне? Блажлівасць маю не падвяргай выпрабаванню! Як бы моцна ён не біўся, не змог бы путы разарваць. Сакецца ты, павук, забыўся, што я не ўмею жартаваць! А наша сябры, паклаўшы беспрытомнага матылька пад шыпшынавы куст, стараецца вярнуць яго да жыцця. Раптам бачыць, нехта паўзе да іх. Ды гэта ж светлячок, без крыльцаў, без ліхтарыка. Матылёк, матылёк, чым табе памагчы? Мы б ціхутка ўдваіх пасядзелі ўначы. Не шумець, не лятаць, не свяціць. Матылёк, толькі так можна выжыць, браток. Ты выжыў, дык жыві, без крылаў, без святла. Ты хочаш, каб табе мы здраду даравалі? Напэўна ж, і для нас ноч страшная была. Мы страх перамаглі, бо сябра ратавалі. Як вінавата перад ім і вамі. Ён за мяне пагібель напаткаў. З усіх агнёў цяпер бы мяне вабіў агеньчык той, што ў сэрцы матылька. Шкода, что был он неприкметный, шерый. Вы не разглядели жемчужных крылов бляск? И был зусим неувешенным кавалером. Он добрым был, и у тым на все отказ. Заранка, дякую. Ой, мотылек отжил. Я еще что-нибудь нам скажи. Мне нечто теплое скатилось на груди, согрело сердце. Вось я и отжил. Его слеза горячая согрела. И коли можешь, ты мне даровать, я больше за все хочу в свете целым не гости тут, а господыней стать. Веселье! Веселье! Веселье! И песни у нас для мудрые, и тихие голосы, але без нашей музыки сумуют поли лясы. Прислухайтесь до нас в звонкий весовый час. Почуйте, про что по всей земли спевают мотыли. Почуйте, про что по всей земли спевают мотыли. И наши уборы стиплые, ледь бачню траве лясной, являемся мы частинкою великой красы земной. Прислухайтесь до нас у звонкий весновый час. Почуйте, про что по всей земли спевают мотыли. Почуйте, про что по всей земли спевают мотыли.